Глава 40. Неделя прошла спокойно. Виктория спала без сновидений или не помнила их утром. Училась, гуляла, продолжала эксперименты со льдом. А на седьмой день она вновь очутилась в знакомой гостиной, только на этот раз перед креслом. В кресле сидел голый Брэндон и поглаживал себя, порочно улыбаясь. Он не говорил, просто манил ее своим членом, как дудочка крысолова глупую крыску. Девушка захлебнулась от возмущения. Сидит тут такой, а ей плохо. Она открыла рот, но ей на талию легли тяжелые руки. И стало понятно, что она тоже голая, а руки крепкие, горячие. Брэд, не иначе. Притиснули ее к большому и крепкому телу, огладили от шеи до бедер, потом вернулись к груди. Бирн появился откуда-то сбоку и остановился, облизывая губы, поглаживая себя. «О, нет! Это что-то новенькое. Такого еще не было!» Брэд подтолкнул ее к Брэндону и шепнул. «Хочешь? Смотри, как он изнывает от одного твоего взгляда. Пожалеешь его?» А Брэндон смотрел. Так смотрел, что ёкало в груди, и внизу стало жарко. «Хочу твой рот здесь», — медленно оглаживая длину, оттянул тонкую кожицу, обнажая багровую головку и натянутую уздечку. Во рту Вики пересохло. Ей отчаянно захотелось провести языком по этой нежно напряженной точке и услышать его судорожный вдох. «Ну же!» Брэд дышал в ухо. «Прикоснись!» Выкрутившись из его слишком жарких объятий, Виктория огляделась и поняла — это сон. Вокруг не стены гостиной, а зыбкая пародия на них. Мужчины выглядели материальными, но похудевшими, словно изможденными. А еще Бирн, кажется, укоротил волосы или снова спалил их в своей лаборатории. Девушка потянулась рукой к светлым локонам, и Бирн склонился, чуть мурлыча, подставляя голову, как кот. «Какие же они высокие! Даже во сне! Вот так захочешь поцеловать и не дотянешься!» Но младший понятливо наклонился ниже и поймал губами ее губы, а руками прижал к себе. Он казался более спокойным, его объятия были прохладны и приятны. Сзади раздался стон Брэндона. «Вика, прошу!» Его стало жалко, но Бирн не отпускал, уткнулся в грудь и дышал тяжело, словно... Опустив руку, Виктория провела несколько раз по длинному, но более тонкому члену Бирна, а тот мучительно покраснел, выплескиваясь ей на ладонь. «Спасибо!» — пробормотал он. И тут же благодарно пробежал по ее телу длинными ловкими пальцами, разжигая огонь желания. О! Стон сам собой слетел с губ девушки, и голова слегка закружилась. Правда, как она может кружиться во сне? Но Бирн, как всегда, хорош именно в этом, знает, где погладить, где слегка щипнуть, где провести ногтями, чтобы тело проснулось и захотело большего. Вот Брэд, не надо вспоминать и оборачиваться. Да, между ног влажно и горячо, а соски напряглись так, что режут воздух. Но сейчас Вике не хотелось резкости. Хотелось чего-то такого порочного и приторного, как патока, как взгляд Брэндона. Подойдя ближе к большому креслу, девушка бесстрашно заглянула Лемьеру в глаза. Это же сон. А ей так нравилось видеть в нем море желания, легкую насмешку над собой и ловить губами мучительный стон, который Брэндон сдерживал изо всех сил. Такой же стон раздался за спиной. Там Брэд и Бирн, но Вика не обернулась. Младшему уже хорошо, а старшего она видеть не желает. Пусть любуется ее оттопыренным задом и мучается. А она пока... медленно пробежит пальцами по часто вздымающейся груди среднего Лемьера, коснется пупка, потом дорожки волосков ниже, обопрется удобнее, пошлет шальную улыбку и легко-легко, почти поцелуем, коснется подрагивающего члена. Брэндона просто дернуло. Он почти подскочил, но остался на месте. Только вцепился в подлокотники и запрокинул голову, подставляя беззащитное и трогательное горло. Немного подержав головку губами, Виктория выпрямилась и провела по чуть влажной коже шеи. Коснулась губами губ, шепнула «Не уплывай!» и вернулась к багровой вишенке. Облизнула, провела кончиком языка по замочной скважине, потом втянула член в рот, силой провела языком по уздечке и отпустила. «Вот так, мой хороший, вот так! Дернись еще, так сладко слышать твои стоны!» «А теперь снова забрать в себя как можно больше этого богатства и прикусить!» Брэндон стонал и метался, но когда протягивал руки зафиксировать голову, чтобы войти глубже, тут же получал по пальцам. Тогда он отдергивал руки и снова вцеплялся в подлокотники. А Вика разошлась. Ей понравилось покусывать, нажимать, втягивать силой и щекотать небом, играть на Брэндоне как на инструменте и при этом крутить попой, понимая, какое зрелище предстает перед Брейдом и Бирном. Да, сзади тоже стонали, но девушка не желала отвлекаться. Сейчас только Брэндон. Средний Люмьер был уже на пределе. Не сгибался, не выворачивался, натянулся, как струна, и ждал той самой ноты, чтобы сорваться. Виктория медленно сжала головку и неприлично чмокнула. Все, член в ее руке дернулся, и на грудь брызнула густая белая жидкость. Еще несколько плавных движений рукой, и Брэндон открыл глаза, притянул ее к себе на грудь и жарко, благодарно поцеловал в губы. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Вика позволила себе насладиться моментом. Во сне можно все. Подтянулась повыше, опираясь на широкие плечи, и медленно опустилась на все еще крепко стоящий член. Брэндон дернулся навстречу, устраиваясь удобнее. Виктория была уже так возбуждена, что ей хватило несколько движений, чтобы поймать свой оргазм и проснуться на сбитых простынях. Одеяло валялось на полу. Подушка в ногах, тело было мокрое от пота и соков. Беззвучно помянув всю магию этого мира, Вика завернулась в простыню и ушла в душ. А немного вернув себе душевное равновесие, задумалась, так сон или не сон?